Глава 7. Я тебе привез не только новую ученицу. Арнольд махнул головой в сторону троих своих паладинов. Близится грандиозное празднование тысячелетия этого двухтысячелетнего города. И как бы под шумок не отважились кровососы нарушить границ нашего безвампирного заповедника. Я улыбался. Подмогу мне все подвозишь. Прямо как боеприпасы на фронте. Оставь тогда двоих. Трое – это перебор. Справимся, если что. Хотя, честно говоря, пока никаких признаков. Ни малейшей тонкой струйки запаха в Бресте. Сойдемся на двоих. Жить им есть где. Транспорт тоже в гараже. Две быстренькие короллы. Командировочных я им оставлю с запасом. Ты ж на пенсии как-никак. Отдыхай. Спасибо, Арнольд. Совсем уже за старика держишь. Я улыбался и скалился одновременно. Чисто волчье умение. Да ладно тебе, Серега. Пойдем лучше к ребятам на скамейке. Побеседуем. Вон как смотрят. Ждут. Надеются пообщаться. Я делал вид, что искренне выслушиваю историю Алены про знаки и озарения, которые она все никак не может правильно истолковать. Но когда она дошла до своих сновидений, мне пришлось мягко, но настойчиво дать ей понять, что это вообще не тема для обсуждения. Сны не для толкования снятся, Ален, разве что эротические и понятно к чему. Без всяких сонников. Не надо на снах зацикливать внимание. И про осознанные сновидения даже заикаться не буду. Осознанность необходима наяву. А этим мало кто может похвастаться. Даже некоторые начинающие паладины. Вот ты можешь? Девушка задумалась на секунду, потом ответила. Это с какой стороны посмотреть? Мир дуален. Арнольд резко вклинился, но видно было, что говорит не только Алене. Дуальность мира – иллюзия. Все, что видно – лишь одна сторона монеты, а все скрытое – другая. Но поставьте монету на ребро и узрите истину. Истина во взаимосвязи вашей осознанности с вашим принятием неосознаваемого. Истина – на тонкой грани явленного осязаемого и волшебного мимолетного. Да, парни? Марк с Григорием сначала инстинктивно кивнули, но потом вернули себе каждый свое выражение лица. Марк был настроен больше слушать, а вот Григория что-то распирало изнутри. Он будто находился в состоянии сдерживаемой эйфории. «Ты чего такой?» – улыбнулся ему Арнольд. «Все хорошо. Просто узнав об этой встрече, я много размышлял и сейчас хотел бы поделиться своими выводами. Но при этом никак не могу избавиться от ощущения легкой эйфории. Первый раз за эту жизнь рядом с двумя старшими во плоти». «Прекрати экзальтировать», – буркнул я. «Вообще, ты уже был в этой жизни рядом с нами обоими». Летом 2015-го. Причем в одном автомобиле, но был недостаточно осознан, чтобы это понять. Мы с Арнольдом, улыбаясь, переглянулись. А Марк с нотками упрека в голосе добавил. «Ладно в этой, Грик. Не ты ли тогда в Малой Курии за первый день случайно встретил сразу двух старших из куретов? Я неделю бродил до того». И даже близко подойти не посчастливилось. Да еще и с кем? Со старшими, которых уже нет. Медведь осекся, поняв, что затронул деликатную тему. А Грик смущенно развел руками. Мол, сам не знаю, как так вышло. Но недолго думая, заговорил вновь. Вот раз уж тема затронута, то можно я выскажусь? Я как раз про ушедших старших хотел сказать. И об оставшихся. «Ну, высказывайся». Арнольд выразил наше общее согласие. «Тогда вот до чего я додумался». Грик начал, почесывая рыжеватую бороду тремя пальцами, будто искал в ней нужные фразы. Больше 5 веков назад старших в Мидгарде было несколько сотен, например, при основании ордена Грегалин. И я не только о наших старших, но и куретах, эльфах, мерфолках, всех вместе. А сейчас передо мной на скамейке сидят 2 из 5 оставшихся. Мало того, на вас 5 более 2 столетий держится, по сути, все сопротивление. Постой-ка, перебил я Грига раньше, чем планировал. Давай сразу проясним. Именно от вступления в орден сразу отказалась большая часть бывших союзников. Сотни эльфов и мерфолков после вторжения Совета 3 и последующего подписания договора элементарно выбрали не воплощаться. С нашими было иначе. Арнольд решил ответить за куретов. Мы просто продолжили традицию, начатую еще в первые годы нашего прибытия на Землю. Тогда боевой контингент был смехотворно мал. Чем мы могли быть полезны асам и ванам? 3 древних, остальные все старшие. Но это даже не батальон по современным меркам. Поэтому еще на первых собраниях была принята директива увеличения численности народа за счет разделения большинства старших. Выбиралось все жеребьевкой. Нам с Муниным, например, везло постоянно, как и другим, кто оставался собою еще долго. Впоследствии и наши древние последовали директиве, принеся в жертву идентичность духа, но неимоверно увеличив воинство сынов Ареса. Все, что касается более поздних событий, также можно объяснить в каждом конкретном случае. «Понял», – твердо выговорил Григ, но тут же продолжал. «Все равно мне есть что сказать. Пусть мой вывод будет отчасти дерзок, учитывая массу деталей, как, например, мой статус непробужденного, да и ситуация попахивает дарвинизмом, но я думаю, что именно вы, 5, остались вовсе не случайно. Я имею в виду состав и количество». «Норны плетут судьбы всех в солярии», — хмыкнул Арнольд. «А ты, может, перейдешь уже к сути и кроме комплиментов скажешь что-нибудь интересное?» «Да», — Грик аж взмахнул рукой с поднятым указательным пальцем. «Я вижу со своей колокольни нечто крайне удивительное, о чем и размышлял перед встречей». «Размышлял он». Я нахмурился и закурил. Мне не очень нравилось ощущение от того, к чему он клонит. Но Арнольд и Марк с Аленой готовы были слушать, и я сдержал желание отправить оратора замороженным за 3 9 земель. Так что пришлось внимать основную часть. Это все не просто естественный отбор. Намного все серьезнее. Логика должна существовать. С какого уровня бытия она бы не становилась цепью причин и следствий. И я не вижу иных причин тому, кто именно из всех старших остался, кому выпало быть во главе всего сопротивления перед очередной сменой эпох. Перефразируя фразу из фильма «Горец», которая там звучит как «в конце останется только один», в нашем случае – остались только самые безупречные. Мы переглянулись с Арнольдом, оба с серьезными лицами. А потом белый ворон Одина мне сказал тоном не менее пафосным, чем звучал недавно от младшего. «Давай расхохочемся, Герри. Прошу. Как тогда с Кастанедой? Не, чего-то не хочется повторять себя самого всего через 50 лет». Арнольд изобразил гротескную обиду, а потом резко сменил выражение лица на скептичное, и полилась ирония. «Да уж, 5 самых безупречных. Пироманьяк Фрейки, почти уже бабушка Мунин и пенсионер Герри. Моногарм с кинжалом, как из стихотворения Лермонтова «Злой чечен ползет на берег». Один я в полном расцвете сил, Так что только я безупречный». «Нет, я!» – почти выкрикнул я. Наконец мы с Арнольдом рассмеялись. Благо, ребята последовали нашему примеру, и на некоторое время обстановка разрядилась. А потом заговорил Марк. Причем потому, как и о чем он заговорил, его можно было бы назвать Марксом. Карлом Марксом. «Мне импонирует теория брата. Грик прав по поводу отбора. Только естественным его нельзя называть. Как мы все знаем, единственным естественным во Вселенной является энтропия. Все прочее искусственно. Потому все сущее и борется с энтропией с разной степенью искусности. Значит, у разумной части живого и ответственности больше многократно. И в этом свете можно логически обосновать уход каждого из старших. Это не по силам мне, но уверен, вполне реально для вас». Тут встрепенулась Аленка. Ее щеки алели, глаза метали искры. «Последних старших термоядом разбомбили, без предупреждения, во время перемирия. В чем тут вселенская логика и справедливость?» Но Арнольд, похоже, заинтересовался предложенным вариантом Марка. «Ладно, давай попробуем рассмотреть ситуацию каждого из последних ушедших старших. Начнем с Дайбуцу, тогдашней царицы Малой Курии. Ушла вместе со своим царством, ее детищем, как капитан с тонущим кораблем. Морриган. Скорее всего, сама уже была не против разделиться, потому что все мы знаем, как тяготил ее ряд опрометчивых поступков прошлого. Кухулин? Сергей, скажи ты про него». Я вступил в рассуждение. По моим личным впечатлениям о последней встрече, Кухулин уже тогда не просто так жил отшельником, то есть отшельницей, практически никак не участвуя даже в делах своего народа. И это при том, что он хранил при себе последний из доступных курукри. Да, он выглядел уставшим и явно хотел отойти от управления сопротивлением. Скажу и про эльфов. О Феоноре и Индис. В последнем нашем разговоре с Кухулином он дал непрозрачный намек, какие противоречия разрывают их обоих. Так что они тоже ушли не случайно. «Ну а трое старших из наших? С ними-то что не так было?» Грик все старался нас разговорить. Наверное, и там была логика, если подумать. Репрев, или, иначе говоря, святой Христофор, оставшийся самым известным псоглавцем в истории, просто оказался, как и Садзёбу, жертвой места бомбардировки. Луна уничтожила лаборатории Камино, чтобы прекратить производство клонов для войн того времени. А вот что касается нашей Ракши, я могу рассказать, но начать придется издалека. Все читали книгу «Джунглей» Киплинга? Я только мультик советский смотрела и очень любила в детстве. Но персонажей-то знаю хорошо, вроде бы. Откликнулась Алена, немного смутившись. Парни, наоборот, утвердительно кивнули. «Тогда давайте-ка пройдемся по образности сюжета и персонажам этой истории, которую, конечно, Киплингу нашептала сначала моя Илона, а уж потом какие-то его собственные музы повклинивались. Начнем, пожалуй, с самого Маугли. Кто он? Человеческий детеныш, вскормленный и воспитанный волчьей стаей. Толстый намек на человека, в котором живет дух волка. В общем, паладин. Времен, когда нам остался один выбор – человеческие воплощения. Обычные же люди в книге легко угадываются в образах бандерлогов. Масон Киплинг к обычным людям относился свысока, а вот приемную мать-волчицу Маугли зовут Ракша, то есть Ракша – здесь предстает как некая прародительница ордена паладинов вообще, что очень важно, но к этому мы еще вернемся. Балу и Багира конечно, тоже персонажи интересные, но здесь они такую важную роль не играют. Пожалуй, только стоит отметить, для любителей знакомиться с классикой по мультикам, что в оригинале Багира – это самец, а не самка. Очень важным предметом в книге, гораздо значимее красного цветка, является что? Железный зуб. Марк воспользовался возможностью блеснуть эрудицией. Правильно. Казалось бы, ну ножик и ножик. За обычным ножом Маугли мог бы и в деревню сходить, а то и за двумя. Но железный зуб – непростой кинжал, на что очень прямо намекает то, куда пришлось за ним отправиться. Илона, конечно, рассказывала Редьярду не так, как потом вышло в книге. В ее истории о местоположении древнего кинжала Маугли узнал от мудрого Хатхи – слона, что вполне логично – слоны – славятся долгожительством и прекрасной памятью. Ну и имя слона само намекает по созвучию на кое-кого помнящего. Я подмигнул Арнольду. Однако англичанин Киплинг все-таки по духу был горгулянцем и не мог не впихнуть в историю змеиное племя. Того же хитрого гипнотизера Каа, который рассказывает Маугли о неких руинах старого города, полных сокровищ, в которых живет его родственница, тетя Сара, то есть та самая старая и уже лишившаяся яда кобра. И вам должно быть понятно, о руинах какого города, только на тот момент не такого уж и древнего, а главное, о каком кинжале идет речь. Разумеется, но как это обосновывает логику ухода Ракши? Грик снова возвращал к поднятой им теме. Ракша стояла у истоков создания Ордена Грегалин. И наиболее яро из всех старших поддерживала его идеи и принципы. Нам и самим трудно сказать, когда точно мы перестали называть себя Орденом и стали сопротивлением. Как-то это само постепенно произошло на фоне разворачивающихся событий, особенно когда идеи боевых братских сообществ у нас украли папские прихвостни, начав создавать всяких тамплиеров, госпитальеров и прочих себе в услужение. Со временем на наших собраниях постепенно слово «Грегалин» звучало все реже и реже. Только из уст Ракши и эльфийских старших. Так что можно сказать, что она ушла вслед той идеи, которой посвятила себя, но с неизбежностью трансформации которой в нечто новое уже не смогла смириться. «Про книгу джунглей», – оживилась вдруг Алена. «Я вот еще вспомнила, что там было за нашествие рыжих собак? В тех местах вообще такого быть не могло. Там обитает разновидность красных волков, но живут они, как нормальные волки, стаями. Ни в какие орды не собираются и не идут волной, как саранча, на захват новых территорий. Это Киплинг кого имел в виду?» «Ну, тут просто». Марк просвещал малопоказнавшую девушку. Писатель изобразил нашествие горгулянского десанта в прошлый Рагнарёк и победу над их ордами объединенных сил защитников Мидгарда. В мультике, помню, даже дикие пчелы в этом сражении участвовали. А пчелы тоже очень важный и однозначный символ защитников Матери Земли. И все-таки Грик не давал надолго отходить в сторону. Понятно, что у всех из перечисленных старших был повод уйти. Что-то вроде чувства вины за промахи в прошлом – или неприятие реалий нового. Но вы-то, оставшиеся, тоже делали промахи, типа пары-тройки сомнительных шагов за свою историю? «Было такое», – Арнольд улыбнулся. «Сергей вон в первом по-настоящему человеческом воплощении прослыл ловеласом и дуэлянтом Дон Жуаном. До сих пор имя нарицательное. Небольшая часть распутного ореола той жизни поздние и сильно приукрашенные выдумки. Хотя бывали и у меня разного рода нестыковки за всю мою историю. Не поспоришь. Борьба с энтропией – это не песочные замки лепить. Аленка рассмеялась, а потом повернулась к Арнольду. «Я тут недавно решила прочитать все сказки братьев Гримм. Я уж не знаю, какие тайные послания вы с братом Муниным в них запихивали, но это же кошмар какой-то. Неясные мотивации, суеверия, каннибализм, колдовство, злые страшные волки и прочие гадости. Мы-то их сейчас хотя бы в зацензуренных версиях читаем, но я представляю, какое они могли оказывать в те времена влияние на неокрепшую психику людей, а тем более детей. Не самая просветительская работа, хочу сказать. Вы зачем это все писали-то?» «Времена были такие», – без тени раскаяния на лице ответил Арнольд. «Мы с братом в кои-то веки родились в одной семье, но далеко не богатой. Не то чтобы недоедали, но когда пришло время использовать фантазию как способ себя кормить, даже не сомневались. За сказки тогда платили весьма недурно. Народу нравились страшилки. Такие тогда были люди». Грик все внимательно слушал, но по его нахмуренному лбу было видно, что сказанное не только не переубедило его в первоначальных выводах, но лишь добавило необходимых каждому правилу редких исключений. И он изрек: «Вот о чем я и говорил. Всем старшим было непросто во все эти века. У всех были и промахи, и провалы, да и тоску по временам, когда можно было любить не страдая, никто не может просто выбросить и забыть навсегда. И если все эти удары судьбы сравнить с ударами кузнечного молота, то вы, пятеро, по сути, самые закаленные, выкованные из самой прочной стали, пять клинков сопротивления. Вы не только не сломались за эти века, но стали еще крепче и мудрее, острее и смертоноснее для врага. Абсолютное оружие возмездия. Вот вы кто. По-другому тут и не скажешь». «Да, может, ты прав, Грик», — Арнольд улыбнулся младшему. «Только вот один лишь неоспоримый факт практически перечеркивает все эти высокопарные твои эпитеты. Нас пятеро из сотен, а значит, большинство битв нами проиграно». «Битв? Да. Тут уже я немного вскипел. Но не война, Хугин. И как сказала бы сейчас Ракша, пока продолжает воплощаться хотя бы один из братьев Грегален, Орген жив». «Согласен», – выпалил Арнольд, поворачиваясь к Аленке. «Запомни эти слова, будущий паладин. А лучше запиши, выучи наизусть, и пробудись в этом воплощении. И продолжай воплощаться в каждом следующем. Кто знает, может, когда-нибудь Орден будет жить одним твоим духом».